Глава 7. Суббота, 29 августа, 9:09. Каролайн. Как здесь, только короче. Айви. Короче? Ты же знаешь про дресс-код? Каролайн. Знаю, но мне все равно. Подмигивающие эмодзи. Давайте обсудим мое видение. Я вижу только затылок Каролайн, но могу себе представить ее выражение лица. Оно отражает уверенность, смешанную с радостью от одной только мысли о куче вешалок с разнообразной одеждой. Она сидит на переднем сиденье, закинув ноги на приборную панель. Я бы так не смогла. Слишком много давления на бедра. Слишком много страшных мыслей о том, что в случае аварии ноги переломают мне ребра. «Отлично, давай. Хорошо, что у тебя есть видение. Может, не придется торчать там весь день?» Мама включает поворотник и заезжает на своем огромном внедорожнике на парковку торгового центра. На самом деле я даже воодушевлена. Шопинг — вполне комфортное занятие. Ближайший к дому торговый центр — самый большой в Шарлотте, в нем легко затеряться, а еще легко притвориться, что выставленные от стены до стены платья и ставты и шифона не связаны с масштабным мероприятием, которое приводит меня в ужас. Выйдя из машины, я кладу руку на дверцу и поворачиваю корпус туда-сюда, пока не слышу приятный хруст в пояснице. Выпрямляюсь и расправляю плечи. Даже после небольшой разминки чувствую себя другим человеком. На парковке замечаю парня с прической прямо как у Гранта. Сходство не такое уж сильное, но мои мысли все равно мгновенно переключаются на Гранта. Волосы у него намного красивее, чем у этого парня. Может, дело в цвете, а может, в текстуре. Может, просто в Гранте. Я провела кое-какие исследования и остановилась на пастельных тонах. Цвет еще не выбрала, но точно что-то светлое, не яркое. Каролайн с расправленными плечами и прямой спиной направляется к магазину, опередив нас с мамой. «А почему пастельные? Сейчас же не Пасха». Иногда я что-то говорю, просто чтобы услышать молниеносный ответ Каролайн. У нее всегда он наготове. Потому что я хочу что-то модное, на что я буду смотреть спустя 10 лет и думать, какой это был ужасный выбор. Я закатываю глаза и прохожу через тяжелые двери, которые Каролайн еле-еле удерживает своим весом. Повсюду группы подростков, снующие между стойками с одеждой, и измотанные взрослые, старающиеся не потерять их в этом лабиринте. В магазине играет музыка, но слова песен практически неразличимы в монотонном шуме голосов. Мы припарковались прямо у входа, но все равно должны пройти через мужской отдел, чтобы добраться до платьев. Бедро начинает гореть спустя пару десятков шагов. Как и всегда. Из мужского отдела мы попадаем в огромное открытое пространство. Прямо перед нами на высоких стойках висят длинные платья. Мама показывает нам одно из них. Это платье в пол огненно-красного цвета с огромным количеством бретелек. Каролайн такое точно не наденет. А уж от моего стиля оно так далеко, что я даже отворачиваюсь. Красный цвет хорошо смотрится только на детских площадках или спортивных машинах. «Что думаете, девочки? Короткое или длинное?» Мама прислоняет к себе атласную ткань, как будто хочет понять, как она будет смотреться на ней. «Точно не это и точно короткое. Сейчас все еще август. В длинном будет слишком жарко, и выглядеть оно будет чересчур формально». Каролайн вешает платье назад. «А что, если я хочу длинное?» — спрашиваю я. Я мигом представляю себе, как иду по школьному коридору в спортзал в развивающемся платье. «Ты низкая. Для тебя любое платье длинное». Я снова закатываю глаза. Однако Каролайн права. Если бы я шла по коридору в развивающемся платье, я бы точно споткнулась. Внезапно у мамы загораются глаза, и мне кажется, что моему представлению о шопинге, как о комфортном занятии, скоро придет конец. «У меня появилась замечательная идея!» — начинает она. Мы с Каролайн стонем. «Ну уже порадуйте маму! Помните, как вы в детстве выбирали друг другу одежду?» «Конечно, помним», — говорит Каролайн, уперев руки в бока. «Айви тогда в последний раз надела что-то не черное». «Неправда», — говорю я машинально. Каролайн проводит пальцем линию от моей рубашки до ботинок. «Все черное». «Давайте вы выберете что-то друг для друга, а я подыщу что-нибудь для каждой из вас. Встретимся в примерочной через 10 минут. Оставайтесь на этом этаже, хорошо?» Не дожидаясь ответа, она быстро и деловито уходит, как умеют только мамы, и исчезает между стойками с одеждой. Я осматриваюсь. Не знаю, почему она думает, что за 10 минут мы сможем осмотреть весь этаж гигантского магазина и даже подняться на другие. «Нам надо... Каролайн!» Каролайн устремляется в противоположную сторону, не дав мне договорить. «Прекрасно. Не успеваю я моргнуть, как их уже и след простыл. Я остаюсь одна». Я вздыхаю, оглядывая бесконечные ряды платьев, чернильно-черных и темно-синих, почти цвета индиго. Мне хочется спрятаться среди длинных юбок. Но нужно найти что-то для Каролайн, так что я иду дальше к оттенкам посветлее. Я натыкаюсь на платье неоновых цветов, от которых она уже отказалась. Спасибо ей за это. А то они напоминают мне отдел аксессуаров в стиле 80-х в магазине «Все для праздника». Слишком яркие и просто какие-то слишком. Рядом со мной стойка с платьями разных оттенков розового. Они напоминают мне о Рори. Интересно, что она наденет на танцы? Наверняка что-то розовое. Я отхожу подальше, к платьям кремового цвета. Провожу кончиками пальцев по одному из них, думая, что примерила бы его, не будь оно все усыпано кристаллами. Я чувствую, как кто-то подкрадывается сзади, и у меня поднимаются волоски на затылке. «Осталось 2 минуты. Ваше платье уже в примерочной». Судя по маминой радостной улыбке, она давно так не развлекалась. «Очень может быть». Мама идет к примерочным, а я встаю на цыпочки, пытаясь найти Каролайн. Если она в море ярких красок, которые я и под дулом пистолета не надену, то я возвращаюсь в машину. Но меня ждут через 2 минуты не с пустыми руками, так что я сдаюсь и принимаюсь перебирать ряды тканей. Одно за другим я отвергаю 5 платьев, и тут появляется Каролайн. У нее такая непринужденная походка, что кажется, будто она идет в припрыжку. В руках она несет целую кучу платьев всех цветов радуги. Они такие пестрые, что у меня рябит в глазах. Я, в отличие от Каролайн, обычно не делаю больше, чем требуется. Так что я иду к примерочной лишь с одним платьем. Завернув за угол, я вижу маму, сидящую со скрещенными ногами на мягкой скамейке напротив целого ряда дверей. «Каролайн уже надевает то, что я выбрала. Присоединяйся!» Мама указывает на кабинку по центру, и я делаю шаг вперед, но потом останавливаюсь, так как соседняя дверь распахивается. Я пытаюсь сдержать смех. Правда, пытаюсь. Но это убийственное выражение на лице Каролайн. «Мам, это совсем не то, чего я хотела!» Платье пастельное, это пожелание мама учла, но вся верхняя часть от талии до сердцевидного выреза усыпана стразами, а юбка покрыта коралловым тюлем. Это настоящий карнавальный костюм. Каролайн сгорбила плечи, а руки опустила вниз. Ее вид просто иллюстрация физического дискомфорта. «Да ладно тебе! Посмотри, как сверкает!» Я удивлена, что мама еще и защищает свой выбор. Каролайн любит сверкать сама по себе. «На, примерь это!» Я протягиваю Каролайн свое платье. «Уже лучше!» Каролайн исчезает за дверью, и мама жестом просит меня сделать то же самое. Мысль о том, чтобы надеть платье, даже отдаленно напоминающее то, которая только что была на Каролайн, ужасает. В основном потому, что мне будет тяжелее сказать маме, что оно мне не нравится. Я вхожу в ярко освещенный закуток. Платье висит на крючке справа от зеркала. Я переодеваюсь как можно быстрее. Такие кабинки вызывают у меня клаустрофобию. Тонкая ткань сидит на мне неплохо, но у меня не получается полностью застегнуть молнию. Я выхожу к маме, и у нее загораются глаза. Я поворачиваюсь спиной, и мама застегивает платье до конца. Я смотрю на себя в зеркало в конце прохода. Ткань ложится на плечи именно так, как должна. Это платье определенно лучше, чем у Кэролайн. Кажется, оно из крепа. А цвет темно-красный, почти бордовый, оттеняет мою светлую кожу и подчеркивает коричневые крапинки в зеленых глазах. Даже мириады веснушек, кажется, танцуют у меня на лице. На ком-то повыше платье было бы до середины бедра, а мне оно доходит до колен, благодаря струящейся юбке и рукавам с драпировками, которые открывают плечи. Я чувствую себя намного более женственной, чем обычно. Это приятно. Я этого не ожидала, но я ощущаю себя красивой. Я иду к зеркалу босиком по ворсистому ковру. Я хочу рассмотреть платье поближе. Вдруг с ним что-то не так. Я слегка кручусь, разглядывая себя из-за плеча. Я выгляжу утонченно, и это для меня в новинку. Открывается другая дверь, и утонченность и женственность уступают место уверенности и безупречности. Если бы я была слабее, я бы выбрала для Кэролайн что-нибудь другое. Моя сестра от природы выглядит потрясающе, а платье просто это дополняет. Нежно-бирюзовый шелковый атлас подчеркивает рыжий оттенок ее светлых волос. От высокого воротника до бедер оно сидит по фигуре, а юбка у него расклешенная и заканчивается эффектными оборками. Кэролайн встает у зеркала рядом со мной. Она словно бы занимает с собой все пространство. «Оно великолепно, Айви! Поверить не могу, что это ты выбрала!» «Ну, спасибо!» — отвечаю я, придав тону сарказм. «Я не то имела в виду!» Глаза Кэролайн встречаются с моими в зеркале. Она смотрит на меня так, будто хочет сказать что-то еще, но тут мама встает между нами и обнимает нас за плечи. «Так что мы думаем?» «Мне кажется, что мы выглядим так, будто идем на разные вечеринки, но в этом нет ничего необычного. В вопросах моды Кэролайн всегда на несколько миль впереди меня». «Я думаю, они оба идеальны, а ты?» Кэролайн смотрит на меня с надеждой в глазах. Я киваю. Вряд ли я найду что-то лучше. Мне не хочется снимать платье, а это, наверное, хороший знак. Еще немного покрутившись перед зеркалом, мы возвращаемся в примерочные, чтобы переодеться. Мама забирает у нас платье и уходит на кассу, а Кэролайн поджидает меня у двери. Леггинсы и футболка намного удобнее платья, которое я только что сняла, но в них нет той же магии. «Надень это платье на следующую встречу группы поддержки. Гранту точно понравится!» Несмотря на то, что сама идея пойти в зал в вечернем платье ужасно нелепая, я могу себе представить этот драматичный момент из музыкальных клипов, когда он смотрит только на меня и ни на кого больше. «Ага, конечно!» Я протискиваюсь мимо нее, не желая больше об этом думать. Сама идея абсурдна, смехотворна. «Ладно, можешь не надевать платье, но хотя бы просто приходи!» Кэролайн становится серьезной, и я, как обычно, не знаю, как себя вести. Мне так некомфортно, что я поеживаюсь. «Зачем?» — спрашиваю я. «Если ради парня, которому, по словам Кэролайн, я понравилась, то я не собираюсь тешить себя надеждами». «Потому что там здорово, Айви! На прошлой неделе после встречи я почти час болтала со Стеллой. У нас, конечно, разные болезни, но я еще никогда ни с кем не обсуждала весь свой путь!» Я морщусь. Мы не говорим о том времени, когда Кэролайн еще не поставили диагноз. Когда все, что она ела, лишь отнимала питательные вещества, а не предоставляла их. Нарушение всасывания привело к истощению, и она сильно похудела. Чтобы восстановиться от анемии, потребовались месяцы. «А почему именно со Стеллой?» — спрашиваю я. «Стелла — тихоня с серповидно-клеточной анемией. В группе поддержки много ровесников, Кэролайн, а Стелла по возрасту ближе ко мне». «Не знаю». На секунду Кэролайн как будто замыкается в себе. «Ну и ну, это что-то новенькое». Она немного напоминает мне тебя. Такая же тихая и застенчивая. Но как только я обратила на нее внимание, она разговорилась. Она часто лежит в больницах, поэтому завести друзей у нее не получается, а старшей сестры у нее нет. Так что она прямо как ты, только без меня. Так вот каково это — быть старшей. Берешь под крыло всех, кто помладше? Нет, не всех. Я бы не взяла под крыло еще одного Итана, только еще одну тебя. Повисает пауза, потому что я не знаю, как на это ответить. Если я скажу, что тоже бы не стала брать под крыло еще одного Итана, это испортит момент. «Так ты поэтому пристаешь ко мне из-за Гранта?» — спрашиваю я наконец. «Чтобы мне было с кем поговорить?» «В какой-то степени!» Каролайн пожимает плечами. Она бросает взгляд на маму, оживленно беседующую с кассиром. «Мне просто кажется, что тебе будет полезно сблизиться с кем-то, кроме нас». Я вздыхаю. Внезапно руки и ноги тяжелеют. Я не могу себе представить, что мне когда-нибудь будет нужен кто-то, кроме них. Но, наверное, она права. Еще он постоянно смотрел на пустое место рядом со мной, будто ждал, что если будет упорно смотреть, там откроется портал и появишься ты. В желудке что-то переворачивается. Такого не может быть. Каролайн наверняка преувеличивает. Мы направляемся к маме. Она вручает каждой из нас вешалку с пластиковым чехлом для одежды. Я не слышу ничего вокруг. Мысленно я в спортзале сижу на стуле рядом с сестрой, напротив него. Я пытаюсь увидеть то, что видела Каролайн. Что-то врезается мне в плечо. «Пока мы здесь, надо взять крендели», — говорит Каролайн. «Когда она успела подойти так близко?» «Тебе нельзя, крендели», — отвечаю я, наморщив лоб. Мама смеется где-то позади нас. «Просто проверяю, здесь ли ты вообще?» «Я точно не здесь. Я совсем не помню путь домой. Мое сознание путешествует где-то вне моего тела. Как мне кажется, есть два варианта. Или я доверяю Каролайн без всяких доказательств, или иду навстречу группе поддержки и проверяю все сама».